Люди мира с восхищением отзываются о заслугах высшего руководителя Ким Чен Ына в сунгунском руководстве. Генсек ЦК Компартии Непала, марксистско-ленинская, сказал, что высший руководитель Кореи Ким Чен Ын мудро направляет борьбу армии и народа за защиту суверенитета страной и социализма, а председатель швейцарско-корейского комитета подчеркнул, что под руководством пекусанского военачальника Ким Чен Ына Корейская народная армия превратилась в сильнейшую армию, надежно подготовленную в военно-политическом отношении. Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма, кимчинеризма и общества дружбы из Кореи на своих сайтах выставили статьи, авторы которых подчеркнули, что военнослужащие Корейской народной армии делят жизнь и смерть с верховным главнокомандующим на основе единства мысли, дыхания и действий, как его верные соратники. Это сильнейшая армия, возглавляемая несравненным военачальником, подчеркнул он. Председатель Народной лиги Бангладеш, являющийся председателем Бангладешского института духа опоры на собственные силы, сказал, что руководитель Ким Чен Ын непрерывно инспектирует постой перед него края обороны, где постоянно стоит сверхнапряженная ситуация, чреватая угрозой войной между КНДР и США, противоборство которых длится уже много десятилетий, что люди мира с восхищением отзываются о его выдающихся методах ведения боя и беспримерной стойкости.